Глава 3. Храм без купола. Бесы без главы у Тихона. Кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни. Анна Ахматова. Попытаемся представить себя читателями русского вестника 1871 года. Именно здесь с первого номера начали печататься бесы. Первое исполнение. Весь год читатель держался в нарастающем напряжении. К 11 номеру оно достигло, казалось, предела. Две трети романа были позади. Чувствовалось уже дыхание трагического финала, но продолжали завязываться все новые и новые узлы, и все крепче. В этом номере было две главы, седьмая у наших и восьмая «Иван-царевич». Предыдущая, шестая, заканчивалась словами Петра Верховенского, брошенными перед тем, как войти к нашим. «Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин». «Я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности. И только. Больше ничего не надо. Очень нехитрая вещь». Встреча у наших заканчивается скандалом, вызванным Шатовым, которого сознательно спровоцировал на это Петр Верховенский. В следующей главе Ставрогин, похоже, навсегда разрывает с Петрушей: «Я вам Шатова не уступлю». Даже бьет его в бешенстве и уходит, а тот догоняет и трижды шепотом умоляет, упрашивает: «Помиримтесь, помиримтесь, помиримтесь». И вдруг сбрасывает маску. Перестает сочинять физиономию. Он произносит свою дьявольски вдохновенную речь, рисуя картину, по сравнению с которой и без того страшные планы, только что провозглашенные у наших, кажутся романтическими. Цицерону отрезывается язык. Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается каменьями. Вот шигалевщина. Мы провозгласим разрушение. Почему? Почему? Опять-таки эта идейка так обаятельна. Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары, мы пустим легенды. И представьте себе, что все это ночью. Представьте, что все это время Ставрогин, ускоряя шаг, идет по тротуару, а Петруша то семенит следом, то возле, то забегает вперед по грязи, не обращая на нее внимания. Ставрогин все время наверху, Петруша внизу. Они остановились всего два раза. Первый, когда Петруша вдруг поцеловал на ходу руку Ставрогина. Второй, когда подошли к Ставрогинскому дому. Представьте этот бешеный ритм движения, заданный Ставрогиным, и этот бешеный ритм речи, произносимой Петрушей. У Ставрогина лишь отдельные короткие реплики. Поразительная сцена. А главное, конечно, о чем идет речь. Ну-с, и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Ну, тут-то мы и пустим. Кого? Кого? Ивана-царевича. Кого? Ивана-царевича. Вас, вас, главное, легенду. Вы их победите. Взгляните и победите. Новую правду несет и скрывается. Тайная циничная программа самозванства. Ставрогин молчит. Тогда Петруша сулит ему пока суд да дело устранить все текущие заботы и Шатова уступить, и с Марьей Тимофеевной покончить, и Лизу привести. Ставрогин? Наша Америка? Схватил последний раз его за руку Верховенский. Зачем? Серьезно и строго проговорил Николай Всеволодович. Охоты нет! «Так я и знал!» — вскричал тот в порыве неистовой злобы. «Врете вы, дрянной, блудливый, изломанный борчонок! Не верю! Аппетит у вас волчий! Помните же, что ваш счет теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказаться. Нет на земле иного, как вы!» Ставрогин, не отвечая, пошел вверх по лестнице, опять вверх. «Ставрогин!» — крикнул ему вслед, и снизу Верховенский. — Даю вам день. Ну, два. Ну, три. Больше трех не могу. а там ваш ответ. Так кончается глава. На такой вот ноте. Первая журнальная публикация романа с продолжением имеет свое огромное преимущество, свое особое обаяние, свою неповторимость. Ее можно сравнить с первым исполнением-слушанием гигантской многочастной симфонии. Читатель-слушатель настраивается на определенный ритм, вовлекается в него, живет в нем и как бы сам своим ожиданием взвинчивает его. Между писателем и читателем надолго, иногда на годы, возникает какое-то особое поле, особая атмосфера, какое-то более непосредственное взаимодействие, чем в случае публикации книги. Это как нельзя лучше отвечало каким-то свойствам художественного дара Достоевского и даже свойствам всей его натуры. Тут его почти неискоренимый недостаток — отдавать листы прямо со стола в типографию — оборачивался уникальным достоинством. И Достоевский прекрасно сознавал все это, дорожил этим и придавал первой журнальной публикации своих романов ритму, порядку, даже паузам, значение чрезвычайное, значение некоего действа, некой мистерии. Закрыв 11-й номер «Русского вестника» за 1871 год на словах «А там ваш ответ», оставив Ставрогина подымающимся вверх по лестнице, а Петрушу внизу, перед калиткой, с каким нетерпением, с каким напряжением читатель ждал следующей главы. Вышел 12-й номер. Продолжения нет. Первый, второй, третий номера 1872 года. Нет, нет и нет. Летом нет, нет, целый год. Нет, вплоть до 11-го номера. Факт беспрецедентный. Уже одним этим первое исполнение симфонии было испорчено. Лишь 14 ноября читатель получил, наконец, продолжение. Начиналось оно главой Степана Трофимовича «Описали». Но он так и не узнал, что происходило в течение минувшего года, почему задержалась публикация, не узнал, что он получил, в конце концов, не совсем то, а точнее, совсем не то, что хотел дать ему Достоевский. Следующей за Иваном Царевичем главой должна была быть глава у Тихона. Начиналась она так. Николай Всеволодович в эту ночь не спал и всю просидел на диване, часто устремляя неподвижный взор в одну точку в углу комода. Всю ночь у него горела лампа. Часов в 7 поутру заснул сидя, и когда Алексей Егорович, слуга, по обычаю раз навсегда заведенному, вошел к нему в 9:30 с утренней чашкой кофе и появлением своим разбудил его, то, открыв глаза, он, казалось, неприятно был удивлен, что мог так долго проспать и что так уже поздно. Наскоро выпил он кофе, наскоро оделся и торопливо вышел из дому. Ставрогин, как и обещал несколько дней назад Шатову, пошел к Тихону, пошел со своей исповедью. Но, повторяю, тогдашний читатель об этом так и не узнал, главу запретили. А в романе обещание Ставрогина сходить к Тихону так и осталось обещанием. Первое исполнение «Бесов» было испорчено не только задержкой, но, главное, запретом. Не клубничное, а потрясающее впечатление. Целомудрие Каткова, не целомудрие Достоевского, не целомудрие спорной главы — такова считается обычно причина запрета. Каткова энергично поддержал победоносцев, будущий обер-прокурор Святейшего Синода. Их доводы убедили Страхова и Майкова. Но, оказывается, сам довод насчет нецеломудрия был ничем иным, как реваншем Каткова за то поражение, которое потерпел он в борьбе с Пушкиным и Достоевским еще в 1861 году, когда выступил против пушкинских «Египетских ночей» на точно тех же самых основаниях, на которых спустя 10 лет запретил главу у Тихонова. Катков обвинил Пушкина во фрагментарности, т. тоже эстет, и эротизме. Там, мол, изображаются последние выражения страсти. Достоевский, будто предвидя будущее обвинение в свой адрес, так отвечал Каткову. «Уж не приравниваете ли вы египетские ночи к сочинениям маркиза де Сада? Мы положительно уверены теперь, под этим последним выражением вы разумеете что-то маркиз де Садовское и клубничное. Но ведь это не то, совсем не то. Это значит самому потерять настоящий чистый взгляд на дело. Это последнее выражение, о котором вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно. По-нашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом. А точка зрения-то и главное, что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление». Том 19, страница 135. «Да, дурно понимаемое искусство. Не научил нас этому и Пушкин, сам пострадавший и погибший в нашем обществе, кажется, преимущественно за то, что был поэтом вполне и до конца». Том 19, страница 138. «Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса». Том 20, страница 137. «Да ведь привези Венеру Милосскую, — пишет Достоевский, — 2 века назад в Москву. Впечатление ее на массу было бы самое грубое, может быть, соблазнительное. Надо быть высоко очищенным, нравственно и правильно развитым, чтобы взирать на эту божественную красоту, не смущаясь. Целомудренность образа не спасет от грубой и даже, может быть, грязной мысли». Нет, эти образы производят высокое божественное впечатление искусства. Тут действительность преобразилась, пройдя через искусство, пройдя через огонь чистого, целомудренного вдохновения и через художественную мысль поэта. Это тайна искусства, и о ней знает всякий художник. На неприготовленную же неразвитую натуру или на грубо развратную даже искусство не оказало бы всего своего действия. Чем развитие, чем лучше душа человека, тем и впечатление искусства бывает в ней полнее и истиннее. Том 19, страница 134. Еще раз прямо о египетских ночах. Вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш божественный Искупитель. Вам понятно становится и слово «Искупитель». И странно была бы устроена душа наша, если бы вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчет клубнички. Том 19, страница 137. Оценка египетских ночей Достоевским оказалась невольна и великолепна, точно самооценкой главы у Тихона. Пушкин поставил вопрос, возможно ли переделать египетский анекдот на нынешние нравы. Достоевский ответил. Достоевский и реализовал гениальную эту возможность, усмотрев в пушкинских словах задание, завет для себя. Перечитаем «Египетские ночи». Перечитаем хотя бы «Сон Ставрогина», «Картина рая» и «Матрёша с кулачком». Перечитаем и вспомним слова Достоевского о египетских ночах. Тут все составляет один аккорд. Каждый удар кисти, каждый звук, даже ритм, напев стиха, приноровлено к цельности впечатления. Том 19, страница 133. Не относятся ли они, эти слова, и к картинам самого Достоевского, чье прозаическое слово соединяет здесь воедино силу и поэзии, и живописи, и музыки. Клеопатра — гиена, Ставрогин — тигр. Оба уже лизнули крови. И оба, несмотря ни на какие вспышки возрождения, зверьми и останутся. И вместо покаяния будут приступать и приступать, ведомые пресыщением и скукой. и платя за каждый час, за каждое мгновение своей фантазии жизнями других. Могли они оба, Катков и Достоевский, позабыть об этом столкновении, о споре вокруг египетских ночей. Статья Достоевского о египетских ночах так и называлась «Ответ русскому вестнику». Достоевский совершенно сознательно, мужественно и тонко продолжил прежнюю борьбу на страницах русского вестника. О запрещенной главе я сейчас не говорю, но вот в самом начале «Бесов» читаем стихи «Век и век и лев камбек, лев камбек и век и век». Для нас сегодня это непонятная деталь. А тогдашние читатели превосходно знали, что это пародия Достоевского 1862 года. Пародия, как раз и связанная со всей этой историей. Журнал «Век», редактор Лев Камбек, и выступил против Пушкина, против египетских ночей, и был поддержан Катковым. Несомненно, будь воля Каткова, и египетские ночи Пушкина никогда бы не увидели света. Он запретил бы их, как запретил главу у Тихона. Через 20 лет после столкновения с Катковым из-за египетских ночей, через 10 лет после точно такого же столкновения с ним из-за исповеди Ставрогина, Достоевский в своей речи о Пушкине скажет: «А вот и древний мир. Вот египетские ночи. Вот эти земные боги, севшие над народом своим богами, уже презирающие гений народный и стремление его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие в отъединении своем, в предсмертной скуке своей и тоске, тешащие себя фанатическими зверствами, сладострастием насекомых». Том 26, страница 146. Нет, не только о древнем мире говорил он здесь. Каждое слово его жгло и мир современный, каждое относилось и к Ставрогину. Ставрогин — это и есть образ вековой преступности барства перед Россией, перед матерью. Образ предельного социально-духовного растления, но это и высший художественный суд над этой преступностью, над этим растлением. Мог ли Катков, читая эти слова Достоевского, не вспомнить о прежних конфликтах? И не потому ли еще, публикуя речь Достоевского, он за глаза ее хулил? Но вернемся к доводу о нецеломудрии. Я полистал «Русский вестник» за несколько лет. Масса великосветских амуров, пошлейших скабрезностей, игриво, весело и, конечно, без какой бы то ни было социально-духовной подоплеки. Почитал тогдашнюю печать. Ее не могли не читать Катков и Победоносцев, а потому не могли не знать, например, что на петербургской стороне в Бармалеевой улице находился дом милосердия. О нем и без всякой печати все и все знали в Петербурге. А в доме этом содержались падшие женщины, и было там специальное отделение для несовершеннолетних от 9 до 15 лет. И в отделении этом в 1871 году находилось 42 девочки, и у каждой была своя история. И многие из этих историй ничуть не лучше Матрешиной. А тут вдруг исповедь им обедню испортила. Да и все ли было сказано Достоевскому? Мог ли восхитить Каткова и Победоносцева величавый образ отца Тихона, ориентированный вполне сознательно на пушкинского Пимена? Уж вряд ли они пропустили, например, такой штрих. Отец архимандрит осуждал Тихона в небрежном житии и чуть ли не в ереси. А разве это для них не ересь, такие слова Тихона? Полный атеизм — почтение светского равнодушия. Об этом про себя, между своими, можно поговорить. Но на людях? Зачем было позволять искушать малых сих, то есть читателей? В запрещенной главе была такая концентрация самых больных вопросов, такое обострение их, что все официальное мировоззрение по швам трещало, поэтому она и была запрещена. Не слишком ли наивно представлять таких прожженных идеологов и политиков, как Катков и Победоносцев, с мирненькими блюстителями целомудрия? И все? Им выгодно было свести к этому весь вопрос, тогда как дело состояло в глубоком мировоззренческом антагонизме их с Достоевским, Пушкиным, с искусством вообще. Да при этом они еще, как давно замечено, шантажировали Достоевского тем, что публика, мол, может приписать грех Ставрогина самому писателю. Ультиматум. Глава у Тихона была снята Катковым в готовой корректуре в декабре 1871 года. Достоевский едет в Москву, там редакция «Русского вестника». 2 января 1872 года. Вчера оставил только визитные карточки Каткову и его супруге. Сегодня же, несмотря на то, что Катков ужасно занят, и главное, что и без меня, бездна людей, поминутно мешают ему своими посещениями, отправился в час к Каткову говорить о деле. Едва добился. В приемной уже трое, кроме меня, ждали аудиенции. Наконец я вошел и прямо изложил просьбу о деньгах и сведении старых счетов. Он обещал дать мне окончательный ответ послезавтра, 4 числа. Итак, только 4-го получу ответ. Том 29, страница 222. Задержка главы, а с ней и всей следующей части, прежде всего осложняет и без того сложные денежные расчеты. Серьезной опасности главе и роману в целом Достоевский, по-видимому, еще не видит. 4 февраля. Вторая часть моих забот была роман. Первая — деньги. Правда, возясь с кредиторами и писать ничего не мог, по крайней мере, выехав из Москвы, я думал, что переправить забракованную главу романа так, как они хотят в редакции, все-таки будет не бог знает как трудно. Но когда я принялся за дело, то оказалось, что исправить ничего нельзя. Разве сделать какие-нибудь перемены самые мелкие? И вот в то время, когда я ездил по кредиторам, я выдумал, большую частью сидя на извозчиках, 4 плана и почти 3 недели мучился, который взять. Кончил тем, что все забраковал, и выдумал перемену, чтобы удовлетворить целомудрие редакции, и в этом смысле пошлю им ультиматум. Если не согласятся, то уж и не знаю, как сделать. Том 29, страница 226. Ультиматум отвергнут. Но и Достоевский никаких принципиальных уступок не делает. Готов возобновить публикацию романа с апреля, но лучше с августа. Конец марта, начало апреля. Любимову, редактору-исполнителю «Русского вестника». Без глупой похвальбы скажу, публика несколько интересовалась романом. В последнее время при выходе каждого номера об нем и писали, и говорили. По крайней мере, у нас в Петербурге довольно. До августа срок очень длинный и для меня, конечно, вредный. Роман начнут забывать, но, напомнив разом при напечатании вдруг третьей части, я надеюсь опять оживить впечатление. И именно в то время, когда опять начнется зимний сезон, в котором роман мой будет первую новостью, хотя и очень ветхую. Том 29, страница 231-232. Он все еще заботится о первом исполнении романа, о том, как сделать так, чтобы у читателей-слушателей вновь вспыхнул к нему интерес. Он уверен, что это ему удастся, и уверенность эта больше всего связана с главой у Тихона. Он уговаривает, почти умоляет любимого противоречи себе. Мне кажется, то, что я вам выслал, глава первая у Тихона, три малые главы, теперь уже можно напечатать. Все очень скабрезное выкинуто, главное сокращено, и вся эта полусумасшедшая выходка достаточно обозначена, хотя еще сильнее обозначится впоследствии. Клянусь вам, я не мог не оставить сущность дела. Это целый социальный тип, в моем убеждении, наш тип, русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всеми родными и, главное, веру, развратного из тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтобы обновиться и вновь начать верить. Рядом с нигилистами это явление серьезное. Клянусь, что оно существует в действительности. Том 29, страница 232. Все очень скабрезное выкинуто. Ничего скабрезного и не было. Главное сокращено. Сравни, клянусь вам, я не мог не оставить сущность дела. 19 июля. Любимову. Весьма в большом беспокойстве о том, начнется ли печатание в июльском номере. Иначе не пойму, какие намерения редакции насчет этой третьей части. Нахожусь тоже в недоумении, доходят ли мои письма в редакцию и посылки романа. Том 29, страница 251. 22 сентября. Достоевский собирается ехать в Москву, решать вопрос о спорной главе. Просит родственницу разузнать. Когда ждут в Москву Михаила Никифоровича? Простите, что так досаждаю, но мне ужасно нужно. В случае вашего ответа, что ждут, например, недели через две, и я хоть и опоздаю приездом, но приеду в Москву не ранее, как через две недели. Если же не приедет долго, то нечего делать, придется сию минуту отправляться в Москву и объясняться с одним любимовым, который, впрочем, уже уведомил меня 1 августа, что без Каткова не может ни на что решиться. Том 20, страница 253. 9 октября, уже из Москвы. С любимовым. По виду все улажено. Печатать в ноябре и декабре, но удивились и морщится, что еще не кончено. Кроме того, сомневается, так как мы без Каткова. Насчет цензуры. Катков, впрочем, уже возвращается, он в Крыму и воротится в конце этого месяца. Хотят книжки выпускать ноябрьскую 10 ноября, а декабрьскую 1 декабря. То есть я должен чуть не в 3 недели все кончить. Ужас, как придется в Петербурге работать. Том 29, страница 254. Наступают решающие дни. 24 октября. Это последняя дата в записных книжках к бесам. Том 11, страница 302.